Глава 72. Кэл. The River of Dreams. Билли Джоэл. Мюррей жили на берегу океана, в красивом особняке с белой кровлей, в поместье с изогнутой известняковой дорожкой на 8 машин, с фонтаном по центру и двумя рейндж-роверами, припаркованными перед входом. По краям крыши и на колоннах по обе стороны от входной двери висели рождественские гирлянды. Я прислонилась к колонне, чувствую, как цепенеют непокрытые участки тела. Я прошла пешком 5 миль. Странное дело, но я не ощущала холода или дискомфорта. Меня подстегивали жажда мести и ненависть. В окнах виднелся теплый свет золотых люстр, слышался звон посуды и смех. Неужели я и правда испорчу этой семье праздничный ужин? Похоже на то. Сильнее удивляло, что я не испытывала по этому поводу ни капли стеснения. Я нажала на дверной звонок и отошла назад, пытаясь не стучать зубами. По пути сюда я размышляла, какой колкой репликой поприветствовать Элисон, когда она предстанет передо мной. Лидировала. «Курьерская служба Карма. Вам посылка». Но когда дверь открылась, и на пороге показался пожилой мужчина с умными глазами-бусинками, слова застряли в горле, как одежда в стиральной машинке. Я заморгала со скоростью примерно 100 раз в минуту, а лицо задергалось от тревоги. Спазм. Спазм. Еще раз спазм. «Да?» Отец Элисон нетерпеливо уставился на меня, явно недовольный нежеланным рождественским сюрпризом. «Вы петь будете или что? Или вы за пожертвованием? Марша!» Он повернулся и крикнул. «У тебя есть наличка?» Я... Нет. С трудом проговорила я. Я пришла к Элисон. «К Элисон?» Он повернул ко мне голову, приподняв густые белые брови. «Какие у вас дела с моей дочь?» «О, папуля, все нормально». Я услышала стук каблуков по плитке. Через несколько секунд Элисон появилась как мираж. На ней было красное платье-футляр, оголявшее плечи и отменно подчеркивающее ее волосы винного оттенка. Дополняло платье колье из белого жемчуга. Элисон выглядела красиво и вместе с тем неисправимо омерзительно. «Дальше я сама». Элисон поцеловала отца в щеку и улыбнулась. «Ты так меня оберегаешь? Что бы я без тебя делала?» Это была шпилька в мой адрес, и она вонзилась мне прямо в сердце, прокрутившись, как острый нож. Видимо, до Элисон дошли вести о смерти моего папы. Она наверняка понимала, как сильно я по нему скучаю. К моей боли добавилась еще и солидная порция жалости. Каким презренным человеком надо быть, чтобы самоутверждаться за счет женщины, недавно потерявшей отца? «Кала, выглядишь...» Элисон провела по мне бездушным взглядом. «Как пневмония в человеческом обличии. Ты должна лучше о себе заботиться. Ты же...» Вертится на языке это слово. Она наигранно надула губы. «Склонна к неприятным происшествиям. Нам надо поговорить. Наедине». Меня злило, как неуверенно звучал мой голос, даже сейчас. А веки дергались так часто, что я почти не видела Элисон. Она со скучающим видом принялась рассматривать свой кроваво-красный маникюр. «Нет уж, спасибо. Если я впущу тебя в дом, ты всех заразишь свое...» Вот оно. Я не пробыла тут и 10 секунд, а она уже меня оскорбляет. Не сильнее Такера Рида, а он помолвлен. Так что советую впустить меня, если не хочешь, чтобы завтрашнее благотворительное мероприятие началось с моего грандиозного заявления о том, с кем ты недавно переспала. Ее самодовольная ухмылка сменилась гримасой ужаса. Мои руки перестали дрожать, а тик прекратился. Я наконец-то вызвала в ней эмоции. Сняла с нее маску, которую она всегда носила. «Понятия не имею, о чем ты». «У меня есть доказательства», — перебила я. «И болтливый язык». «Какой ты меня назвала?» Я постучала пальцем по губам, как она несколько секунд назад. «Склонный к неприятным происшествиям». Элисон заглянула мне за плечо и дернула головой. «Сними обувь у двери». Я прошла за ней в дом, обогнула огромный обеденный стол, полный еды и ее родственников. Все они с изумлением воззрились на меня. Я, не изменяя своему характеру, решила поприветствовать их легким поклоном и улыбкой. «Счастливого Рождества!» А потом, не удержавшись, показала на спину Элисон и добавила: «Хо-хо-хо! Это для тебя, Дилан!» «Прошу прощения», — проговорила сквозь зубы Элисон, схватила меня за руку и потащила к одной из комнат на первом этаже. «Возникло срочное дело, займет не больше минуты». Она закрыла за нами дверь, когда мы вошли в комнату для гостей. Наверное, тут было примило, но я ничего не замечала из-за паники и решимости. Я расправила плечи. Элисон обернулась ко мне, скрестив на груди руки и нахмурившись. «С чего ты вообще решила, что мы с Такером?» Я подняла руку. «Вопросы здесь буду задавать я. Если ответишь честно, я, пожалуй, окажу тебе ту же услугу. Но ничего не обещаю». Лицо Элисон стало такого же цвета, как ее платье и волосы. Она опустила руки и сжала кулаки. «Да кем ты себя возомнила, ты?» «Возомнила женщины, которая может уничтожить все, чего ты стремилась достичь. И, наверное, все равно это сделает, чем бы ни закончился этот разговор. У меня есть доказательства, есть сведения, есть свидетели. Сбавь обороты, Элисон. Школа уже давно в прошлом». Чем больше я говорила, тем меньше у меня дёргался глаз. История играла мне на руку. Я уверенно направилась к Элисон. Отшатнувшись, она влетела в сервант и опрокинула вазу с цветами. Элисон погрозила мне пальцем. «У тебя нет доказательств насчет Такера. Не смей выдумывать всякие небылицы обо мне». «Сандерс все подтвердил», — буднично произнесла я, с радостью поставив под удар пожилого капитана. В конце концов, он всего лишь сказал правду, когда его об этом попросили. «Он видел, как ты забирала Такера из порта». Элисон побледнела. «Он попросил подвес...» «Ты знала, что Дилан родила в тот день, когда он вернулся на сушу?» — перебила я на полуслове. У Элисон дернулся нос, и она сникла. «Ну и какое отношение это имеет ко мне?» «Такер был с тобой, когда мы пытались с ним связаться». «О, чуть не забыла». Я щелкнула пальцами. «Роу тоже знает». Она в ужасе раскрыла рот. «Ты рассказала ему?» «Сандерс рассказал». Я вздохнула и похлопала ее по руке. «Если от этого станет легче, у тебя не было ни единого шанса даже до того, как он узнал». «Вот это да, подружка! Взгляни на эти коготки!» — мысленно услышала я голос Дилан. «Безумие!» Она воздела руки к потолку. «То, что я заехала за Такером, ничего не доказывает». «Ты только послушай себя», — покачала я головой. «Реально думаю, что тебе поверят? У Такера есть пикап, его не нужно подвозить. И он нарочно назвал Дилан другую дату возвращения, чтобы провести время со своей любовницей». Я прошлась взглядом по ее телу. Уверена, на моем лице явственно читалось отвращение, которое я сейчас чувствовала. «Из всех мужчин в городе ты выбрала того, кто обручился и ждал ребенка с другой? И тебе еще хватает наглости называть шлюхой меня?» Я ненавидела слово на букву «Ш» и никогда его раньше не употребляла. Но чтобы задеть Элисон, разок себе позволила. Элисон изменила тактику. Она ухмыльнулась, пытаясь вернуть самообладание. «Так и Дилан даже не нравится друг другу», — рассвирепела она, перекинув блестящие волосы через плечо. «У них бы все равно ничего не вышло. Мы с Таком дружим с самого детства. Наши семьи проводили вместе отпуска. Мы присматривали за братьями и сестрами друг друга. А Дилан — хитрая выскочка, с которой он просто спал, и... все вышло из-под контроля. Она игрушка». «Наверное, тяжело вечно оставаться на втором месте». Я выпятила нижнюю губу, изображая печаль. Я не собиралась стоять и слушать, как она оскорбляет мою лучшую подругу. «И тогда с Франко, и с Роу. А теперь и так сделал тебя своей любовницей». Я замолчала, наблюдая, как она морщится, готовясь к удару. «Чувствую, тут есть о чем подумать. Хочешь знать, почему?» Элиса не хотела, но я все равно скажу. «Ты всегда так стремишься унизить других женщин, что ни разу не подумала стать лучше самой. Никто в городе не простит тебе, что ты крутила шашни с обручившимся мужчиной, недавно ставшим отцом. Вы с Такером навсегда станете изгоями. Тебя больше не будут считать столпом общества. но это меньше из твоих забот». «Ты о чем?» Она сощурилась. «Какие у меня еще заботы? И не сомневайся, я буду все яро отрицать. И так тоже. К тому же дурной славы не бывает. Люди немного поиграют в игру, виновата она или нет, а потом все забудется». «Ну и ладно», — я пожала плечами. «Допустим, репутационный урон ты переживешь. Кстати, приятное заблуждение, очень подходит твоему платью. Но у тебя все же остается небольшая проблема. Как защититься от уголовных обвинений, которые выдвинут против тебя за то, что ты наняла людей, напавших на Роу?» Эллисон запрокинула голову и зашлась безумным смехом. «Надеюсь, Мэр из нее лучше, чем актриса, потому что за этот спектакль Оскара ей не видать». «Малышка Калла, ты выдвигаешь слишком серьезные обвинения, тебе так не кажется? Ты, похоже, забыла свое место. Так вот, напомню. Ты девчонка с нервным тиком и социофобией, которая боится собственной тени и даже не может смотреть людям в глаза. Тебе никто не поверит». «А почему бы им мне не поверить?» Я поставила руку на бедро. «Если уж на то пошло, ты не в первый раз пыталась кого-то убить». Для выразительности я показала на себя. «Хотя, должна сказать, избавляться от людей тебе плохо удается. Я рада, что ты не выбрала это в качестве основной профессии. Твоя страничка на Yelp была бы полной катастрофой». Эллисон закатила глаза, которые блестели от слез, и покачала головой. «Не драматизируй. Мы были глупыми детьми. Никто не пытался тебя убить. Мы просто прикалывались. Из-за тебя я вся в земле и грязи, ползла в укрытие с раздробленной костью». Она топнула ногой. «Но ты же выжила?» «Не благодаря тебе. А твои прихвостни теперь взрослые женщины. Если я приволоку их в суд и заставлю давать показания, они мигом тебя сдадут. В нашем случае срок давности еще не истек, я проверяла. Если точнее, каждый вечер перед сном на протяжении 8 лет. Моя любовь к Трукрайму отчасти была связана с тем, что меня саму чуть не убили. Я едва не попала в статистику. Почти стала звездой подкаста. Это смотивировало меня подойти более детально к своему случаю. У каждой одержимости есть истоки. Наверное, своей я обязана Эллисон. Она помогла мне понять, чем я хочу заниматься в жизни. Теперь Эллисон прислонилась спиной к двери. Я даже не осознавала, что надвигаюсь на нее, а она пятится назад. «Желаю успехов в выдумывании этого дела». Она с трудом дышала, а ее лицо покрывал тонкий слой пота. В дверь с другой стороны постучали, и Эллисон от удивления подпрыгнула. «Дамы, у вас там все нормально?» — фальшиво пропел женский голос. Видимо, ее мать. Я вскинула бровь, глядя на своего заклятого врага, которая набрала в грудь воздуха и ответила. «Да, мам, нормально». «Вам что-нибудь нужно? Оставь меня в покое!» — гаркнула Эллисон, снова став похожей на того злобного подростка. «Просто уйди!» Ну, хотя бы теперь я знала, что Эллисон со всеми ведет себя как паршивка. Все удостаиваются одинакового обращения. Она подождала, когда шум шагов по ковру стихнет, а потом продолжила то, на чем мы остановились. «Что ты хотела сказать?» «Говорю, что по твоей наводке Роу угрожали и ударили ножом», — спокойно ответила я. «И как ты пришла к такому выводу?» Она расхохоталась, скрестив на груди руки. «Рада, что ты спросила». Я посмотрела ей в глаза, больше не нервничая. Я нашла в себе силы. Оказывается, они были у меня с самого начала. Когда я навещала Роу в больнице, то все время думала, кто бы мог так поступить. Только тот, кому есть что терять. А кому будет хуже, если он продаст участок? Тебе. Ведь ты мэр. Всеобщий гнев обрушится на твою голову. Я знала, что ты не остановишься, чтобы добиться своего. Это пока что косвенные улики. Но я решила сама провести небольшое расследование. А конкретнее, я попросила Тейлора предоставить мне доступ к камерам возле ресторана, куда попал бок машины, на которой скрылись нападавшие. Я потянулась в карман и вытащила распечатанные кадры и доводы, которые накорябала дома перед тем, как прийти сюда. «Сейчас я должна сказать тебе, что ты, к сожалению, связалась с фанаткой Трукрайма, которая обожает находить и разгадывать тайны. Я давно сижу на форуме для любителей раскрывать преступления и выложила снимок машины с вопросом, есть ли эксперты, которые могут определить марку. Оказалось, что это Акура, не очень популярная в нашем округе. Сейчас в штате Мэн зарегистрировано лишь 83 Акуры. И только 7 из них в нашем регионе. Поскольку было ясно, что машина темного цвета, темно-синяя или черная, я быстро нашла номерной знак и владельца. Найл Беркс, муж твоей помощницы Люсинды и владелец этой машины. Обычно на ней ездит его пасынок, который живет в Массачусетсе. Наверное, поэтому ты решила, что его никто не узнает. Но связь интересная. Я протянула ей бумаги. Даже не глядя, Эллисон разорвала их на мелкие кусочки. Жалостливо посмотрев на нее, я вздохнула. «Ничего, у меня есть копии». Эллисон поняла, что ее разоблачили. Рот исказился в гримасе, а глаза стали больше в 5 раз. Она скоро поплатится за свои грехи. Как раз вовремя. «У Люсинды и Найла есть опасения насчет сделки Роу. Я не имею к этому никакого отношения». Он уже подписал контракт. Я улыбнулась, забивая последний гвоздь в крышку ее гроба. Эллисон вся поникла от страха. «Если это правда, тогда я отправлю шерифа Мэнчина прямиком к ним. Надеюсь, у них есть хороший адвокат. Видишь, как тебе повезло». Я сделала шаг вперед и смахнула пушинку с ее плеча. Эллисон вздрогнула. «Вокруг тебя происходит столько преступлений, а ты совершенно невиновна. Уверена, твои подружки по команде, Такер, Люсинда, Найл и Сандерс, согласятся с твоей версией». Я протянула руку, чтобы открыть дверь, но Эллисон сомкнула пальцы на моем запястье. С отчаянием на лице она попыталась утянуть меня обратно. «Нет, подожди!» Я приподняла бровь. «Да? Что мне сделать, чтобы это все исчезло?» Она дернула носом. «Назови цифру». «Цифру? Она думает, меня можно купить?» 911, засмеялась я. «Ой, да хватит тебе!» Она закатила глаза. «Веди себя серьезно». «А я серьезно. Не все можно купить». «Да нет же, все!» Я снова повернулась, желая уйти. Эллисон преградила мне путь к двери. «Я хочу, чтобы ты знала», медленно произнесла я. «Я больше не позволю себя запугать. Если попытаешься навредить мне, как в школе, я в целях самозащиты переломаю тебе все кости». Слова, которые вырвались из моего рта, оказали на меня целебное действие. Я почувствовала себя сильной и влиятельной женщиной, которой не нужен прекрасный принц. Она спасет себя сама. Эллисон нервно облизнула губы и подняла руки. «Не буду я тебе вредить. Я просто хочу поговорить. Что мне сделать, чтобы эти доказательства исчезли? Ведь и так ясно, что в тюрьму я не сяду». «А почему это и так ясно? Ее привилегии богатой белой женщины быстро вылетали в трубу. Тебе от них не избавиться». Я покачала головой. «Это не газетный заголовок, причиняющий неудобства. Речь идет о жизни людей. Всю свою жизнь ты манипулировала окружающими, чтобы добиваться своего. Я не позволю тебе уйти от ответственности. Твой шанс — признаться всем в городе, рассказать им, как ты поступила с Роу, а потом отступить и ответить за содеянное». На лице Эллисон было такое отвращение, словно я предложила ей искупаться в собачьей рвоте по национальному телевидению. «Зачем мне сознаваться, если ты ничего не предлагаешь взамен?» «Я предлагаю», — возразила я. «Если ты признаешься в том, как поступила со мной и с Роу, я избавлю тебя от унижения и не стану рассказывать всем о вас с Такером. Все будут считать тебя преступницей, а не потаскухой. Это лучшее и единственное мое предложение». «Ты свихнулась, если думаешь, что я соглашусь!» Я пожала плечами и в третий раз попыталась дотянуться до дверной ручки. Эллисон вздохнула и несколько раз стукнулась головой о дверь. «Меня могут посадить в тюрьму. Ты приспособишься там лучше, чем думаешь. Ты не понимаешь!» Она запустила руку в волосы и провела ею по своим роскошным локонам. «Серьезно не понимаешь. Я не могу. Не могу допустить, чтобы сделка Роу прошла. Ты не несешь ответственности за эту сделку, как мэр. Почему я ее утешаю? Она же грозный соперник сатаны. Но ты распорядилась подкинуть в дом Роу труп койота, посылала ему письма с угрозами, порезала шины. Он думал, что город ополчился против него. Ты сама все это провернула?» «Нет!» — в отчаянии вскрикнула она. «Я... пасынок Люсинды!» Выходит, это не Лайл, и не Рэнди, и не те, кого подозревал Роу. Это сделал чужак. Все это время его мучил человек, которого наняла Эллисон. «Это хорошая сделка», — продолжила я, пытаясь понять, что подтолкнуло ее на такое глупое и опасное преступление. «Ты злая, но не тупая. Конечно же, ты понимала, что как только все уляжется, люди увидят, что торговый центр и отель приносят пользу. Проблема не только в негативной реакции». Она покачала головой, плача уже открыто. «С этим я бы справилась. Мой отец хотел, чтобы сделка с GS Properties провалилась, и они выкупили его землю». Эллисон всхлипнула и вытерла нос рукавом платья. «У него серьезные финансовые трудности. Некоторые его инвестиции оказались не очень продуманными, мягко выражаясь. Я хотела, чтобы Ро отказался от сделки, и мой отец попытался спасти свою шкуру. Он связывался с этим Блэкторном и пытался переманить его на свою сторону. Отчасти папа стал банкротом, потому что вложился в мою избирательную кампанию. Чтобы обеспечить мне пост, он понес огромные убытки». Я судорожно вздохнула и закрыла глаза. Эллисон я точно не сочувствовала. «У Роу тоже есть бизнес, который требует вложений». Эллисон махнула рукой и устало забрюзжала. «Роу — телезвезда. Он всемирно известен. И если бы отказался от сделки, вернул бы себе деньги всего за полгода. Да он скоро станет миллиардером. И ничто ему в этом не помеха, тем более я». Она не сумела скрыть в голосе обиду. «Вот почему я старалась его заарканить. С его помощью моя семья могла выбраться из финансовой ямы, в которую я затащила всех, баллотируясь на пост мэра. Но этот мужик даже не клюнул. Ну и ладно, он не милый». «Тут я с тобой не соглашусь», — сказала я. «Он лучше. Он добрый. И не будет говорить то, что хочешь услышать. Ро вообще редко так делает. Но он всегда поступает по совести». «А что по поводу Такера?» «Такер тоже не милый», — фыркнула она. «Господи, ну и женщина». «Нет, я про то, какие у вас отношения», — медленно произнесла я. «Мы с Такером любим друг друга», — она всплеснула руками. «Просто все как всегда запуталось. Он хотел порвать с Дилан на той неделе, когда она сообщила ему о беременности. Они же не любят друг друга. Думаю, они оба одинаково несчастны вместе». На это у меня не нашлось возражений. Тем более, если вспомнить, как Дилан отреагировала на известие, что Такер ей изменяет. «Но ты все равно подкатывала к Роу». Я нахмурилась. Эллисон безучастно воззрилась на меня, словно не понимала, что тут странного. «А как связаны любовь и брак? Они не обязаны сосуществовать вместе». «Ты всегда была злом», — сказала я скорее себе, чем ей. «То, как ты поступила со мной в школе, оставило мне травмы на всю жизнь». «Насчет этого...» Она грустно посмотрела на свои ноги и облизала губы. «Калла, я...» Очередной стук в дверь привел нас в чувство. Теперь пришел отец Эллисон. «Эл, помощь нужна?» Она посмотрела на меня со слезами в глазах и молча покачала головой, словно он мог ее видеть. «Нет», — хрипло, едва слышно ответила Эллисон. «Все нормально, папуль». Мы обе вздохнули, и она продолжила. «Франко, он...» Она сглотнула и покачала головой. «Когда ты замутила с ним, мы были вместе. Я...» Эллисон закрыла глаза, и по ее щеке скатилась слеза. «Я... была беременна». Комната закружилась перед глазами, стремительно направляя меня в черную бездонную пропасть. «Он встречался с нами обеими одновременно?» «В тот день, перед событиями в лесу, я узнала о беременности. Взбесилась. Была так зла. На него, на себя, на тебя. Ты стала разлучницей. Мешала моему долго и счастливо. Я-то считала, что у нас есть шанс. Только, думаю, ты об этом не знала». «А ребенок?» — сдавленно произнесла я. Я все равно считала Эллисон ужасным человеком. Столкнувшись с проблемой, она выбрала наихудший путь. Но теперь она не казалась мне беспричинно злой. Эллисон прижалась головой к двери и медленно осела на пол. «Отец заставил меня сделать аборт». «Я сожалею». И это было правдой. Я жалела ту девушку и женщину, которой она стала в результате случившегося. «Да, я тоже. И довольно часто». Я прикусила губу, еле сдерживая слезы. Ты могла сообщить мне об этом. Но на самом деле не могла ведь. Элисон посмотрела на меня, пытаясь совладать со слезами. Я должна была унести эту тайну в могилу, прежде чем ты узнала. Так что да, я выместила свой гнев на тебе. Да, это было ужасно, но никто не понимает, каково это — быть мной. Ясно? Какие надежды на меня возлагались? Как мне заламывали руки? Каково это, когда твоей жизнью распоряжается твоя семья? У тебя-то такого не было. Ты ходила по школе, гордясь, что твой отец был чудаковатым учителем физики, носившим поясную сумку и очки, заклеенные скотчем. А почему бы мне им не гордиться? Удивленно заморгала я. И на сей раз это был не тик, а искреннее замешательство. Мой папа был самым классным человеком и не стеснялся быть самим собой. Элисон ответила мне печальной улыбкой женщины, которая поняла, что проиграла и битву, и войну. «Видишь, вот почему я тебе завидовала. Из-за таких глупостей. А вот она я. С кучей правил, которые нужно соблюдать. Я должна была стать лучшей. Я просто устала». Она уронила голову на руки. «Поэтому решила быть безжалостной». «Ну, теперь тебе придется стать такой, какой ты не привыкла быть. Честной. И завтра самое подходящее для этого время». Я обошла ее и отодвинула, чтобы открыть дверь. «Если не расскажешь сама, это сделаю я. Кулкая бежиёму». «Что это означает?» Элисон посмотрела на меня, вытирая нос. «В конце концов, у каждого есть шанс».